К тому же петь при зажатой диафрагме не очень-то легко. Да и чувствовал я себя по-прежнему слабо. От долгих месяцев неподвижности я потерял 15 килограммов веса, став почти таким, каким был в самом начале пути, ошеломляя всех импресарио, привыкших к тенорам иного водоизмещения. На сцену я вышел лишь в августе в местечке Торре-дель-Лаго. Тита Гобби, который тоже уговаривал меня петь в Лондоне, на сей раз участвовал вместе со мной в Тоске. Помню, я еще хромал, и, несмотря на вокальные и сценические трудности этой оперы, хотя и несравнимые с Отелло, пришлось приложить нечеловеческие усилия, чтобы допеть до конца. Впрочем, ведь и травма у меня была серьезная. Я получил перелом бедра и большой берцовой кости. Меня 4 часа держали на столе под ножом хирурга. Тот несчастный случай в декабре 1963 года заставил меня отказаться от исполнения Лоенгрина в Байроте, куда меня пригласил потомок Вагнера Виланд, предложив спеть также Риенции и Тангейзера. Отказался я от оперы Риенции и в Ласкало, где она была объявлена на зимний сезон 1964 года под управлением Шерхина. Под конец лета того же года мне пришлось едва ли не заново начать свою карьеру. Я растерял контракты, упустил ряд возможностей записаться на грампластинки, утратил связь с оперным миром. И вновь Америка продемонстрировала мне свою дружбу. В ноябре сначала в Далласе, а затем в Филадельфии, Самсон и Далила, а также Отелло, восстановили мой успех и прежнюю бодрость. Мне стукнуло уже 50 лет, однако голос сохранял всю свою силу. Я сосредоточился на репертуаре, наиболее совпадавшем с моими техническими возможностями. Прежде всего Отелло, затем Андре Шенье, Федора, Самсон и Далила, Паяци и Эрнани. В 1972 году парижская газета «Франсуар» писала, что мой голос способен разбить хрустальный стакан на расстоянии 10 метров. А в 1974 году, за несколько месяцев до моего окончательного ухода со сцены, профессор Гамсьегер, дирижер театра «Штатс-опер» в Вене, писал в одной из газет, что «Дель Монако» можно ставить в пример 35-летним. «Я желаю им, — писал он, — петь так же, как он поет в свои 60 лет». В течение своей творческой жизни я соблюдал простые правила при подготовке партий и репертуара. Я всегда тщательно разучивал партии, чтобы можно было свободно владеть текстом без подсказок суфлера. Освоив текст, я пропевал его с концертмейстером, желательно с тем же, который будет готовить певческий состав. Самая главная проблема для меня всегда заключалась в определении верного темпа и установлении возможных трудностей. Нужно было успеть при необходимости отказаться от оперы в том случае, если она губительно скажется на моем голосе и престиже. Репертуар также имеет для певца фундаментальное значение. Совершенно очевидно, что чем шире репертуар, тем большей гибкостью обладает певец. Но ведь и гибкость имеет свои точные границы, за пределами которых певец впадает в эклектику, почти всегда далекую от подлинно великого исполнительства. В начале пути мой репертуар строился на операх «Богема», «Баттерфляй», «Сельская честь», «Лючия ди ля Мермур», «Тоска», «Адриенна ля Куврер», «Заза», «Манон» Пуччини, «Балмаскарад» и «Турандот». Затем, начиная с 1950 года, когда состоялся мой дебют в «Отелло», я перешел на более драматический, героический репертуар, где были «Норма», «Эрнани», «Трубадур», «Аида», «Андре Шенье», «Самсон и Далила», «Федора», «Лоенгрин», «Троянцы» и «Валькирия». Последнюю я исполнял даже по-немецки в Штутгарте. С крайним вниманием я относился и к костюмам, важнейшему элементу спектакля. во всех театрах, кроме Мэтт и Ла Скала,